1444 году султан Мустафа пришел на Рязань со множеством татар, повоевал волости и села рязанские и остановился в степи для продажи пленников, которых выкупали рязанцы. Когда пленные были все выкуплены, Мустафа пришел опять в Рязань, на этот раз уже с миром. Хотелось ему зимовать в городе, потому что в степи не было никакой возможности оставаться. Осенью вся степь погорела пожаром, а зима была лютая, с большими снегами и сильными вьюгами. От бескормицы лошади у татар перемерли. Когда в Москве узнали об этом, то великий князь отправил на Мустафу двоих воевод своих, князя Василия Оболенского и Андрея Галтяева, с двором своим да мордву на лыжах. Московские воеводы нашли Мустафу под Переяславлем на речке Листани, потому что рязанцы выслали его из своего города. Несчастные татары, полузамерзшие, бесконные, не могшие владеть луками по причине сильного вихря, должны были выдержать нападение с трех сторон. От воевод московских, от мордвы и от казаков рязанских, которые упоминаются тут в первый раз. Несмотря на беспомощное состояние свое, татары резались крепко, по выражению летописца, живыми в руки не давались и были сломлены только превосходным числом неприятелей, причем сам Мустафа был убит. Другие татары в том же году отплатили за Мустафу нападением и на Рязанскую Украину, и на землю мордовскую, а в 1445 году хан Улу-Махмед засел в старом Нижнем Новгороде и оттуда пришел к Мурому. Великий князь вышел против него со всеми своими силами, с князьями Шемякою, обоими Андреевичами и Василием Ярославичем. Хан испугался и убежал назад в Нижний Новгород. Только передовым полкам великокняжеским удалось побить татар под Муромом, Гороховцом и в других местах.